Федор Михайлович Достоевский. «Подросток». Часть вторая. «Любовь и великодушие» или «Рулетка Зерщикова». Перелетаю пространство почти в 2 месяца. Кто видел меня в сентябре, в ноябре не узнал бы. Я одет франтом. На Невском француз-парикмахер со мной на короткой ноге, у меня Матвей. Лихач-рысак является к моим услугам, когда назначу. У него светло-гнедой жеребец, я не люблю серых. Что ж, откуда вдруг эти тысячи, эти рысаки и барели? Как мог я предать идею и детство мое, одинокое и угрюмое детство? Нет, так не объяснишь. Вернемся назад. На следующий день, после ухода моего из материнского дома и водворения в конце Литейного, в Углах, шел я на службу в дом старого князя Сокольского. Cher enfant, знаешь ли, Версилов вчера с каким-то письмом в руках посетил адвоката противоположной стороны и отказался от наследства. Отказался? Отказался. Каков человек? Кто бы это сделал, князь? Это блеск, это подвиг. Да. Екатерина Николаевна, дочь моя, говорит, что тут пьедестал. И не натуральный даже, но... Тут не пьедестал, тут идеал, идеал, идеал. Идеал ценить надобно. Это до того возвышенно, до того благородно. По чести хватило бы и пополам поделить. Но отдал все. Все. Чем же, однако, он жить будет? Нынче князь Сергей обещал приехать ко мне. Сергей Сокольский, противник Версилова до того дня. Он вам сродни, князь? Не то чтобы... Видишь ли, в оные годы его предки ушли в раскол. При Петре Великом, кажется, тогда-то возвысилась наша младшая ведь рода. А те, сокольские, бедняки, уж несколько поколений кряду. Но теперь с наследством, как ты думаешь, моншер, подойдет он в женихи Анне Андреевне Версиловой, а? Анне Андреевне трудно найти жениха. Да, да, благородно, строга. Но князь и сам странен. Увидишь, красавец, но резок. Выправка военная, но вышел из полка. Там какая-то история. Я не слышал и слышать не хочу. Он с идеями. Он говорил, что мог бы по бедности в сапожники пойти, а на вывеске написать «Сапожник, князь такой-то». И даже тем душевное величие выказать. А вот и он. Князь Николай Иванович. А, князь Сергей Петрович, позвольте представить вам Аркадий Андреевич, мой юный друг, родственник Версилова. Князь, я Аркадий Макарыч. Я так давно слышал. Я имел чрезвычайное удовольствие прошлого года в Луге познакомиться с Лизаветой Макаровной, сестрицей вашей. И вы были приняты в доме у моей матери? Мудье! Чепуха! Чепуха! Печатка со стола! Нет, я был знаком с ними через третий дом, Аркадий Макарыч. Если хотите оказать мне честь, поедемте сейчас ко мне, со мной. В этой квартире, столь мне памятной, мягкой, комфортной, с коврами и статуэтками, я был тогда первый раз, и было как-то очень не по себе. Поражала меня удивительная благовоспитанность князя, вежливость, непринужденность, манера, одним словом, весь этот лоск ихнего тона, который они принимают чуть не с колыбели. Но я должен отметить, что при таких встречах никогда не принижаюсь, а становлюсь усиленно резок. Что, может быть, и дурно, но всего более поразило вот что. Барин, к вам. Извините, Аркадий Макарович, я через минуту буду. Однако князева минутка продолжалась четверть часа. Это меня немножко взволновало. Я прошелся туда и сюда, взял шляпу и решил выйти по-английски или же проститься прямо, уверив, что у меня дела и больше ждать я не могу, потому что капельку мучила мысль, что князь поступает со мной небрежно. В комнате было несколько дверей. В рассеянности я отворил одну из них. Лиза? Моя сестра? Здесь? Аркадий Макарыч, я эти бабушки у Анны Федоровны остановился. Не, князь, домой. Домой необходимо, тотчас! Я взял шляпу и вышел. Благовоспитанный князь, конечно, должен был с любопытством смотреть на мои приемы. Ах, ужасно бежала, тебя догоняла. Лиза, ведь это я тебя сейчас встретил. Где? У князя Сокольского. Меня? Меня, конечно, меня. Какой ты смешной, Аркадий. Ведь это квартира бабушки, Ивана Федоровна Столбеевой. Я ее еще прошлого года в Луге знала. Бабушки? Да. А, так ты у нее была. А, Лиза, Лиза, день-то какой сегодня, смотри, как хорошо. Ой, какая ты нынче красавица, Лиза, ну ты ребенок ужасный, кто-то у бабушек гостишь. Не люблю я темноты, то ли дело такое солнце. Барки на канале, Аркадий, ветер, как весной. Я дурень во многом, Лиза. Да знаешь ли, что ты прихорошенькая, и какие глаза у тебя, где ты их взяла сегодня, Лиза, где купила, что заплатила? А хочешь, станем друзьями, у меня никогда не было друзей. А если сделаемся злы, дурные, если обвиним друг друга, вспомним солнце, ветер, барки на канале, как мы шли за руки, держась, как нам было весело, да ведь? Ах, Лиза, как бы только подольше пожить на свете. Вот тут и началась та полоса. Время страшного позора и огромного счастья. Главная моя резиденция была теперь у князя Сергея Сокольского. Я у него сидел, я у него и спал, и так по целым даже неделям, и брал деньги в долг. Тем утешая себя, что князь Сергей обещал Версилову выделить 20 тысяч из наследства. Увы, все делалось во имя любви, великодушия, чести, оказалось безобразным, нахальным, бесчестным. Все глубже втягивался я в мир холостой квартиры князя Сережи, мир рулетки и рысаков, игроков и закладчиков, мир веселых юношей, выгнанных из полка, и личностей совсем уж сомнительных. Вот хотя бы господин Стебельков. Натурально нахальный и веселый неизменно. Интриган и содержатель судной кассы. Как он мне попадался повсюду, подмигивал, как пришептывал на перекрестках, в коридорах, в гостиных, на черных лестницах. Лопнулись, а ведь пошли, ведь идут. Я пока в этой бирже мало что смыслю. А у князя Сергея деньги берете? Берите у меня, юноша, мои деньги лучше. Я в зачет отцовских, в зачет версиловских беру. Версилов не отец, вам выдолгорукий. А нет ли других причин у князя Сергея деньги брать, а? Других причин нет ли? Какие причины? Я по-дружески беру. Вы теперь во многие дома вхожи, могли бы узнать, наверное, про Анну Андреевну, знаете? Про то, что князь жениться может, знаете? Как вы смеете имя Анны Андреевны упоминать? Старичок князь Сокольский за Анну Андреевну много даст. Она угодила. Только хочет ли князь? Хочет ли Анна Андреевна? Хочет ли старый князь? Я вам 2000 дам. Без процентов, без векселя. Анна Андреевна вам тоже сестра. Да, при чем тут сестра? Убирайтесь вы с вашими пустяками. Помешанный вы человек. Не понимаете? Это похвально. Если и вправду не понимаете... У князя Сережи застал я в тот раз Версилова, частого его гостя. Они говорили о дворянстве. Слово «честь» значит «долг». Главенствующее сословие имеет свое исповедание чести, которое служит связью и крепит землю. Русский тип дворянства на европейский не похож.